первый же день после возвращения сыновей Гунды до ушей Пижму донеслись песни Ходжи, сложенные в честь Уоми. Люди ходили толпой за близнецами и требовали еще и еще раз рассказать о победе над свирепым жителем берлоги и о тайных кознях врагов. Пижму сидел дома, мрачный и подавленный. О том, как все произошло, он узнал еще накануне. Куни под свежим впечатлением рассказала домашним о славной победе Уоми и позоре Урхату. Спросил только: «А где Гару?» «Понес с мужчинами Урхату в щель. Помирает Урхату». Пижму весь съежился, замолчал. До ночи он сидел один. Семья ушла слушать Ходжу и бесконечные рассказы Текту и Наи. Вернулся Гару на другой день. Он даже не взглянул на деда и сейчас же куда-то ушел. К вечеру старик вышел было на улицу. Он прошел на край поселка поглядеть в ту сторону, куда так недавно уходил Урхату вместе с близнецами. Но тут он почувствовал еще острее свое одиночество. Женщины отворачивались, мужчины, завидев его издали, поворачивались спиной и уходили. Девушки подталкивали друг друга локтями и шептались. Два старика, сидевшие у домов, низко опустили лица и старались на него не смотреть. Один даже зажмурился, а потом закрылся ладонью. В стороне, позади хижин, заметил он близнецов и с ними вместе сыновей карася. Они сдирали шкуру с медведя и собирались его потрошить. Тут же стоял и его внук Гару. «И он с ними», — прошептал Пижму. Сгорбившись, он ушел домой и больше не показывался. Вечером старики собрались у Азы. Они не сговаривались, вышло как-то само собой. Им не сиделось дома. Смутная тревога гнала их пойти к кому-нибудь в надежде, что станет, может быть, легче. Неладно было в Купиусу. Тот, кого признавали они старшим, потерял их уважение. Отменить старшинство нельзя, как нельзя было прибавить или убавить себе рост. Старшинство — это не должность. Пижму продолжал оставаться старшим, несмотря ни на что. Но в этом-то и была беда. Старший, потерявший уважение, превращался в ничто. Община теряла свою голову. Перед костром Аза сидели старики на полу и молчали. Только изредка перекидывались они словами и умолкали опять. О чем было говорить? Словами испорченного дела не поправишь. Надо было действовать, но в том-то и дело, что никто не знал как. Нет головы. Кто защитит Купиусу, когда придет беда? Аза тоже молчал. Он только иногда насмешливо посматривал на сокрушенных собеседников. Больше половины их чувствовали себя неладно, потому что недавно еще дружили с Пижму. Впрочем, Аза не только молчал. Его руки были заняты рукоделием. Перед ним на нарах лежало 20 огромных когтей убитого медведя. Уоми просверлил их насквозь кремневым шилом. Азе оставалось только их подвязать. Он брал их по очереди и продевал в каждое по короткому сухожилию. Потом взял крепкий, но тонкий ремень, примерил на себе в виде широкого ошейника и начал привязывать к нему когти. Навязывал не как попало. Самые крупные когти в середину, самые мелкие по краям ожерелья. Центр оставался свободным. Сюда предполагалось навязать 4 клыка, выдернутые из медвежьей пасти. Когда ожерелье было закончено, Аза весело взглянул на свою работу, поднялся с постели, и глаза его сверкнули. «Старики!» — раздался его добрый голос. «Вот медвежье ожерелье! Уоми добыл эти когти и эти зубы! Вот кто защитник Купиусу! Уоми — сын великого Дабу!» Выгнал из дому. На другой день, несмотря на мороз, все Купиусу пировало. На большом костре, горевшем перед домом, женщины обжаривали надетые на палки куски медвежьего